Глава 18. Суббота, 9 марта. «Кошмар», — выдохнула Робин. Ее слова прозвучали неуместно в тишине уютного дома Мали. Внезапная атака на райские Оаху потрясла не только утратой близких, но и потерей чувства безопасности. Как можно было спать после 7 декабря? Сколько было похорон? И какое мрачное Рождество их ждало? «Островитяне, наверное, возненавидели США за этот ужас», — прошептала она. Мали подошла ближе. «Погибло мало местных, около 68, что, конечно, трагедия, но это ничто по сравнению с флотом, где погибло больше 2000. В некотором смысле это даже сплотило людей. Местные жители развозили раненых в госпитале на машинах, грузовиках, лодках, как те мужчины, что спасли маму». «Рада, что она вернулась домой целой», — сказала Эшли, смущенно глядя на Мали. «Но, значит, она была ранена позже?» Мали покачала головой. «Не так быстро. Она пострадала позже. Когда? Узнаете, найдя остальные письма». Обе девушки вздохнули. «Вы такая же вредная, как бабушка Джинни», — сказала Эшли. «Считаю это комплиментом. А теперь, может, пообедаем?» Робин взглянула на стол, ломившийся от ярких салатов, и вдруг почувствовала голод, словно сама пережила тот тяжелый день с Джинни. «С удовольствием, Мали. Спасибо». «На здоровье! Угощайтесь! А пока едим, почему бы тебе не прочесть следующую подсказку?» Робин кивнула, положила себе еды, перевернула письмо на последнюю страницу и вслух зачитала 6-ю подсказку. «На садовом острове, дорогуша, гуляй осторожнее. Чтобы не выкусить кукиш, съешь-ка мороженого». Робин перечитала подсказку, но яснее не стало. «Есть тут остров с садом?» — спросила Эшли, открывая поисковик. «Кауэй», — ответила Робин. «Это в верхней части гавайского архипелага. Я там не была, но, говорят, очень красиво. Зелено». «Поэтому, наверное, и садовый остров. Но при чем тут кукиш?» «Из-за главной буквы посреди предложения», — заметила Робин. «Не случайно. Может, человек какой-то?» «Капитан Кук!» — воскликнули они хором. Эшли снова застучала по клавиатуре. «Похоже, Кук высадился на Кауаи, когда открыл Гавайи». «Ну, не открыл, конечно. Местные без него знали, что их дом существует. Но он решил, что открыл, потому что был заносчивым европейцем, для которого места не существует, пока не попало на европейскую карту». Мали фыркнула. «Хорошо сказано, Эшли». Эшли улыбнулась. «Правда. Не похоже, он получил по заслугам». Ее глаза пробежали по экрану. «Сначала все шло гладко, местных заинтересовал металл, и моряки Кука меняли железные гвозди на... интимные услуги. Мило». «Если обе стороны были довольны», — неловко сказала Робин. Эшли бросила на нее испепеляющий взгляд. «Нам ли не знать, что выгоду от гвоздей получили мужчины, а женщинам пришлось терпеть?» Робин вздохнула. Эшли была права. «Но слушай», — продолжила сестра, — «люди Кука натворили дел. Они вернулись через большой остров, где их посчитали как богов. Воспользовались этим по полной, опять-нибудь за секс. Но один из их команды умер. Доказав, что они смертны, их прогнали. Они сбежали, но шторм вокруг Гавайев отбросил их обратно в бухту, где местные забили их камнями». «Они погибли?» «Многие, да. Пока не достали свои ружья и не перестреляли всех. Кук умер в первой волне и был похоронен с позором». Эшли ухмыльнулась. «По делам». «Жестоко ты, Эш. Без него мы бы не узнали об этих островах». «И островам было бы лучше. Что Запад принес Гавайям? 353 японских истребителя?» Робин ковыряла салат. Аппетит пропал от справедливого цинизма сестры. «Серьезно думаешь, бабушка Джинни хотела, чтобы мы летели на другой остров?» — спросила она, переключаясь на практику. «Как мы туда доберемся?» Мали откашлялась. «Я могу вас отвезти». «Как?» «На своем самолете». Сестры уставились на нее. Мали скромно улыбнулась. «Мамины рассказы о полетах так вдохновили меня, что я получила летное свидетельство. Здесь это пригодилось, особенно когда работала на Большом острове». «Ты летала на работу?» — ахнула Робин. «Это круто!» «Да, было круто», — согласилась Мали. «Теперь летаю для удовольствия. С детьми, внуками, гостями, для себя. В небе я как будто оживаю. Надеюсь, не звучит странно». Эшли фыркнула, и Робин поспешила вмешаться. «Вовсе нет, Мали. Некоторые с моего курса научились летать, но я так и не нашла времени. Жалею». «А что изучала?» — Робин сглотнула. «Авиастроение». Мали скинула бровь, но лишь кивнула. «Тогда тебе точно стоит. Лучший способ понять самолет — полететь на нем. Так слетаем?» «Когда?» — уточнила Эшли. Мали потерла руки. «А чего тянуть?» «Сейчас?» — ахнула Робин. «Если забронирую время на полосе, почему бы нет?» «Почему бы нет?» — переспросила Эшли. «Потому что это бред. Одно дело бродить по Гонолулу за подсказками, а летать по островам — перебор. Если ошибемся...» «Не ошибетесь», — спокойно сказала Маля. Эшли гневно взглянула на нее, покраснев. «Откуда знаешь? Бабушка Джинни рассказала?» «Я помогала ей с квестом, как и говорила», — Эшли покачала головой. «Бред! Робин, ты только подумай, это же даже оскорбительно! Почему бабушка Джинни обсуждала этот дурацкий квест с чужой женщиной, а не с нами? Почему она открыла свой секрет Мали, а не внучкам, которых сама растила?» Робин сглотнула. Эшли была права. «Не знаю, Эшли», — тихо сказала она. «Но мы здесь. У нас шестая подсказка. Осталось две, и не знаю, как ты, но я хочу дойти до конца». «Зачем? Что изменится, если мы никогда не узнаем? Может, лучше не знать, какой мрачный секрет она от нас скрыла?» Робин задумалась. Слова Эшли имели смысл, но квест был последней волей бабушки. Как они могли ее проигнорировать? «Она хотела, чтобы мы знали, Эш». «Тогда почему, черт возьми, не рассказала?» Голос Эшли дрогнул, и она сердито потерла лицо. Робин протянула руку, и, к ее удивлению, Эшли вцепилась в нее. «Она видела меня на дне! Видела разбитой, обезумевшей от боли, злой, несчастной, невыносимой! Видела, как я ненавидела мир и себя, видела мои худшие стороны, все темные шрамы моей души, как уродливые рубцы на ногах. И все же не поделилась своей тайной. Не думала, что это помогло бы мне в моем ужасном состоянии увидеть, что она не такая идеальная». Робин обняла дрожащие плечи сестры. «Понимаю, сестренка, но, может, она хотела быть сильной ради тебя?» Эшли подняла заплаканные глаза. «Вот и зря! Мне не нужна была ее сила. Я хотела знать, что другие тоже могут быть слабыми, как я». Робин взяла сестру за подбородок, поднимая ее лицо. «Поэтому мы должны довести это до конца. Узнаем, что делала бабушку не идеальной, увидим ее шрамы и сохраним их вместе с прекрасными воспоминаниями. Она хотела, чтобы мы знали, что случилось на войне, поэтому...» Она кивнула на дом Мали, женщины, еще час назад бывшей чужой, а теперь готовой лететь на Кауаи. «Это странно, безумно, но другого пути нет». «Я не верю, что ее шрамы были такими уж страшными», — пробурчала Эшли. «Бабушка не была трусихой». Робин сжала ее руку. «Есть способ проверить». «Мне правда надо лететь?» «Ага». Эшли вздохнула и посмотрела на Мали. «Тогда я с вами, если не против». Мали улыбнулась. «Конечно, Эшли. Пойду позвоню в аэропорт». Через час Робин любовалась Оаху с высоты 500 футов. Вид завораживал, а самолет Мали казался невесомым. «Будто я птица!» — ахнула она. Эшли фыркнула сзади, но Мали кивнула. «Точно! Хочешь попробовать?» «Я? А почему нет?» — Мали указала на штурвал перед Робин. «Хватай и держи ровно!» Она переключила управление, выровняла самолет, и Робин, затаив дыхание, взялась за штурвал. Когда машина не рухнула и не завертелась, напряжение отпустило. «Это невероятно!» — рассмеялась она. «Секрет в том, что это проще, чем кажется», — подмигнула Малли. «Легче, чем водить машину». «Но если что-то сломается, падать дольше», — проворчала Эшли. «Не сломается, если знаешь, что делать. Самолеты безопаснее машин. Это автомобили смертельно опасны». «Даже когда стоят на месте», — буркнула Эшли. Робин была слишком занята управлением, чтобы ответить. Малли показала пару маневров, и вскоре Робин снижалась к Кауэи. Садовый остров утопал в зелени, над его центром сияла радуга после дождя, облака клубились вокруг спящего вулкана Ваялиали, и на миг Робин представила бабушку Джинни на его вершине, элегантно скрестив ноги с майтаем в руке. Робин мысленно чокнулась бокалами с ней. «Всё в порядке, Робин?» — спросила Малли. Голос Малли вернул ее в реальность. Ох, замечталась она. «В полном!» — выпалила она. «Потрясающе!» Малли усмехнулась, взяла управление и так мягко посадила самолет, что толчка почти не почувствовали. Робин оглянулась на Эшли. «Круто, да?» «Неплохо!» — хмыкнула та. «Но ты дрожала. Я бы лучше справилась. Малли, можно мне вести обратно?» Робин улыбнулась. Это была прежняя, бойкая Эшли, и видеть ее такой было счастьем. Они выгрузили кресло и легко вышли из аэропорта Лихуэ. Малли яростно торговалась на прокате, и вскоре они мчались по живописной дороге вдоль склонов вулкана. «Вот мы и на месте», — коротко сказала Малли. «Хофгард-парк». «Что здесь?» — спросила Робин, въезжая в скромные ворота. «Статуя Кука. Это копия той статуи, что в Англии». «Изумительно!» — сквозь зубы процедила Эшли. Людей было мало, но у статуи, Кук на пьедестале, уверенно расставивший ноги, собралась группа туристов. Пухлый гид высоким голосом вещал. «Когда капитан Кук появился, сотни гавайцев приветствовали великого человека, принося ему в дар бананы, свиней и ткань капа». «А потом», — громко перебила Эшли, «он украл их богатство и переспал с их женщинами». Туристы обернулись, гид побледнел. «Они встречали его на коленях, как божество!» — возразил он, сбиваясь. «А он!» — «Эшли!» — шикнула Робин, оттаскивая кресло. «Хватит!» — группа таращилась, кто-то спросил. «Он спал с ними?» «Конечно, нет!» — пробормотал гид. «Ну, был бартер, но позже. После того, как слопали бананы и свиней». Бросила Эшли через плечо, пока Робин уводила ее. Ее единственным утешением было то, что Малли корчилась от смеха. «Вот так-то», — сказала она, когда они остановились в тени. «История должна быть честной, а не прилизанной». «Может, мне переехать сюда и стать гидом?» — предложила Эшли. «Буду вести альтернативные туры. Покрашу волосы в розовый, надену шаровары, обвешаю кресло флажками. Народ оценит». «Еще как?» — согласилась Малли. «Задумалась, Эшли?» «Стать гидом?» «Нет. Ну, только если ты сама не захочешь», — усмехнулась Малли. «Я про переезд сюда». «Что?» — ахнула Робин. Эшли уставилась на нее. «Ты была бы только рада, да, сестренка? Я же не помешаю. Представь, как тебе будет тяжко возиться со мной». «Нет, конечно». «Было бы здорово, если бы ты была ближе. Мне бы очень понравилось». Робин сглотнула. «Ты серьезно?» Эшли грубо рассмеялась. «Расслабься, Робин. Зачем мне это?» «Чтобы стать гидом?» «Ага, конечно. Даже альтернативные туристы не вынесут моего цинизма. Выдыхай. Не знаю, как ты, но я умираю с голоду. А вон там...» Она указала мимо статуи Кука на магазины. В центре выделялся ярко-розовый фасад с надписью «Джорджос Шейв Айс. Лучшее мороженое на Гавайях». Робин сглотнула. Загадка гласила: «Чтобы не выкусить кукиш, съешь-ка мороженого». «Похоже, им сюда». У Робин закружилась голова. Неужели утром они с Эшли шли к дому Малли за шестой подсказкой? Теперь они на другом острове, готовые расспрашивать очередного любопытного официанта о сундуке. Но ради мороженого Робин была готова на все. Если они на верном пути, предпоследняя подсказка близко. Тайна бабушки Джинни почти раскрыта. Она глубоко вдохнула, взялась за ручки инвалидной коляски и направилась к магазину. Яркий розовый салон сиял под полосатым навесом с разноцветными столиками на веранде. Продавец с дредами улыбался из-за витрины, полной вкусов мороженого. Эшли упрямо заказала ванильное, но Мали выбрала экзотику, а Робин взяла вариант со всеми начинками и домашним кремом. Пока продавец готовил заказ, она собралась с духом. «А у вас тут случайно нет сундучка с сокровищами?» В шестой раз это прозвучало так же нелепо, как в первый, но продавец широко улыбнулся. «Охотники за сокровищами?» «А что, не похоже?» «Да уж, не пираты!» Робин вспомнила Зака. «У меня есть костюм пирата!» Ей захотелось увидеть его в нем, и она решила спросить его завтра на тренировке. Но сейчас нужен сундук. «Простите, но у нас есть волшебный ключ!» Она показала брелок. «Ну тогда...» Продавец полил их мороженое шоколадным соусом и достал из-под прилавка шестой сундук. «Держите, дамы! Раз вы из Англии, надеюсь, клад того стоит!» «Начинаю в этом сомневаться!» — буркнула Эшли, выкатываясь на веранду. «Уверена, что так и есть!» — громко сказала Робин, мысленно проклиная сестру. Она поблагодарила Мали, взяла мороженое и позволила ей отнести сундук к цветному столику. Внутри, как и ожидалось, лежало письмо, написанное почерком бабушки Джинни. Эшли им не заинтересовалась, и Робин сама достала его. «Итак, девочки, вы на Садовом острове», — прочла она вслух. «Простите, что отправила вас так далеко, но, надеюсь, вы познакомились с Мали и полетали на ее самолете. Она замечательная, дочь другой замечательной женщины, которая была мне дорога и которую я сильно подвела». Робин замолчала, сглотнула и посмотрела на Мали. Та кивнула. Даже Эшли оторвалась от мороженого, хотя взгляд оставался мрачным. «Об этом позже. Простите за запутанную подсказку, но капитан Кук — единственная связь с Англией, что пришла мне в голову. Несмотря на путешествие из вашей родной страны, вам придется вернуться. Пора рассказать о моих приключениях, когда я летала на истребителях по авиабазам Англии». «Боже!» — выпалила Эшли. Робин остановилась. «Что теперь?» «Не видишь, Робин? Это не извинение за мрачный секрет, она хвастается! Смотрите, как я круто жила в молодости, вам и не снилось! Мне точно! Хватит! Наслаждайтесь, а я сваливаю!» Эшли поставила мороженое на колени, скатилась по пандусу и умчалась к очередной группе туристов. Робин виновато взглянула на Мали. «Не бери в голову», — сказала та, махнув телефоном. «Я вполне счастлива в соцсетях». «Но, Эшли...» «Мне кажется, ей надо побыть одной. Расслабься, Робин, ты не ее нянька. У нас...» Мали глянула на телефон. «Минут 15 до возвращения в аэропорт. Ешь и читай». «Ладно». «Спасибо». Робин тревожно посмотрела на сестру, снова дразнившую фан-клуб Кука, но решила оставить ее в покое. Хоть и волнуясь, она горела желанием узнать, что же будет в следующей части их безумного квеста.